чтобы я точно знала, что вы придете. Миссис Кейси. Глава 23. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Взрослая жизнь. Ну, и во что мы с тобой превратились? Сначала хотела написать, знали бы мы, с каким количеством взрослых проблем придется иметь дело, а потом подумала, что твой развод и мой разваливающийся брак вряд ли являются обязательными атрибутами взрослой жизни. Когда в детстве мы играли в казаки-разбойники, все вокруг было просто и понятно. А потом мы стали старше, и все покатилось под откос. Ладно, давай лучше поговорим о погоде. Неплохой в этом году выдался июнь. Даже дома кажутся не такими серыми, а лица дублинцев не такими унылыми. На работе страшная жара. Фасад отеля сделан из стекла, и в такие дни, как сегодня, кажется, что работаешь в оранжерее. То ли дело зимой, когда дождь изо всех сил колотит в стекла, и по длинным пустым коридорам гуляет эхо. Иногда шум становится таким громким, будто окна вот-вот разобьются. А сейчас небо синее-синее, в нем пасутся овечки облаков, сделанные из сахарной ваты. Очень симпатичные овечки. На улице полно машин с откинутым верхом, из которых гремит музыка. Бизнесмены сняли пиджаки и с закатанными рукавами мечтательно прогуливаются туда-сюда, не торопясь возвращаться в офис. На травке в парке толпами валяются студенты. И что-то я сомневаюсь, что они собираются сегодня на лекции. Отдыхающие набросали в пруд столько хлеба, что утки, кажется, уже не могут его съесть. Вокруг фонтана резвится влюбленная парочка. Он гонится за ней, она брызгает на него водой и смеется. Остальные, видимо, уже набегались и теперь валяются на траве, глядя друг другу в глаза. А на игровой площадке носятся дети. Их родители жмурятся от солнца, изредка лениво приоткрывая один глаз, чтобы поглядеть, чье это чадо так громко пищит от удовольствия. Магазины опустели. Владельцы стоят у входных дверей и лениво глазеют на прохожих. Служащие вроде меня мечтательно посматривают в окна душных офисов, не в силах дождаться конца рабочего дня. И повсюду, повсюду смех, болтовня и радостные лица. На веранде отеля не протолкнуться. Все хватают свои коктейли и идут на свежий воздух. Long Island Ice Tea, Джип Тоник, Кампари Оранж со льдом, коктейли с лаймом, фруктовые коктейли и вазочки с мороженым. На спинках стульев груды ненужных пиджаков и плащей. Даже уборщицы что-то напевают, натирая стекла, и солнечные лучи скользят по их улыбающимся лицам. Жаль, что такие дни случаются нечасто. А я сижу здесь и думаю о тебе. Шлю тебе мою любовь. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ты счастлива. Похоже, ты счастлива. Ты написала очень поэтическое письмо. А я вот только что вернулся домой, проводил уикенд с Джошем. Он стал такой непоседа Рози, бегает, как угорелый. Я не успеваю глазом моргнуть, а он уже разнес всю комнату. Знаешь, после встречи с ним я чувствую себя счастливым, словно помолодел лет на 10. Его энергия чудесным образом передается и мне. Я обожаю за ним наблюдать. Смотреть, как он учится, как он каждую минуту открывает для себя что-то новое, как ему удается все больше и больше вещей делать без посторонней помощи. По-моему, Джош вообще ничего не боится. Он гораздо более смелый, чем я. Даже если он знает, что дальше идти нельзя, он все равно сделает еще один шаг. Видимо, именно этот шаг для него самый главный. Мне кажется, нам, взрослым, Стоило бы многому у него поучиться».